У этого профессора было две дочери, лет 27, коренастые такие, бог с ними, носы такие великолепные, кудри в завитках и глаза бледно-голубые, а руки красные с белыми ногтями. Одну звали Линхен, другую Минхен. Начал я ходить к профессору. Надобно вам сказать, что этот профессор был не то что глуп, а словно ушибен. С кафедры говорил довольно связно, а дома картавил и очки все на лбу держал. Притом ученейший был человек. И что же? Вдруг мне показалось, что я влюбился в Линхен. Да целых 6 месяцев этак все казалось. Разговаривал я с ней, правда, мало, больше так на нее смотрел. Но читал ей вслух разные трогательные сочинения. Пожимал ей украдкой руки, а по вечерам мечтал с ней рядом, упорно глядя на луну, а не то просто вверх. Притом она так отлично варила кофе, кажется, чего бы еще. Одно меня смущало. Самые, как говорится, мгновения неизъяснимого блаженства у меня отчего-то все под ложечкой сосало, и тоскливая холодная дрожь пробегала по желудку. Я, наконец, не выдержал такого счастья и убежал. Целых 2 года я провел еще после того за границей. Был в Италии, постоял в Риме перед Преображением и перед Венерой во Флоренции постоял. Внезапно повергался в преувеличенный восторг, словно злость на меня находила. По вечерам пописывал стишки, начинал дневник. Словом, и тут вел себя, как все. А между тем, посмотрите, как легко быть оригинальным. Я, например, ничего не смыслю в живописи и ваянии. Сказать бы мне это просто вслух. Нет, как можно? Бери Чичерона, беги смотреть фрески. Он опять потупился и опять скинул колпак. Вот вернулся я, наконец, на родину. Продолжал он усталым голосом. Приехал в Москву. В Москве удивительная произошла со мною перемена. За границей я больше молчал, а тут вдруг заговорил неожиданно бойко и в то же самое время возмечтал о себе Бог ведает что. Нашлись снисходительные люди, которым я показался чуть не гением. Дамы с участием выслушивали мои разглагольствования, но я не сумел удержаться на высоте своей славы. В одно прекрасное утро родилась на мой счет сплетня. Кто ее произвел на свет Божий, не знаю. Должно быть какая-нибудь старая дева мужеского пола. Таких старых дев в Москве пропасть. Родилась и принялась пускать отпрыски и усики, словно земляника. Я запутался, хотел выскочить, разорвать прилипчивые нити. Не тут-то было. Я уехал. Вот и тут я оказался вздорным человеком. Мне бы преспокойно переждать эту напасть, вот как выжидают конца крапивной лихорадки. И те же снисходительные люди снова раскрыли бы мне свои объятия. Те же дамы снова улыбнулись бы на мои речи. Да вот в чем беда, не оригинальный человек. Добросовестность, вдруг изволите видеть, во мне проснулась. Мне что-то стыдно стало болтать без умолку, болтать вчера на Арбате, сегодня на трубе, завтра на Сивцевом вражке, и все о том же. Да коли этого требуют, посмотрите-ка на настоящих ротоборцев на этом поприще. Им это нипочем. Напротив, только этого им и нужно. Иной 20-й год работает языком, и все в одном направлении. Что значит уверенность в самом себе и самолюбие? И у меня оно было самолюбие, да и теперь еще не совсем угомонилось. Да тем-то и плохо, что я опять-таки скажу, не оригинальный человек. На серединке остановился. Природе следовало бы гораздо больше самолюбия мне отпустить, либо вовсе его не дать. Но на первых порах мне действительно круто пришлось. Притом и поездка за границу окончательно истощила мои средства. А на купчихе с молодым, но уже дряблым телом вроде желе я жениться не хотел и удалился к себе в деревню. Кажется, прибавил мой сосед, опять взглянув на меня сбоку, я могу пройти молчанием первые впечатления деревенской жизни, намеки на красоту природы, тихую прелесть одиночества и прочее. «Можете, можете», — возразил я. «Тем более», — продолжал рассказчик, — «что это все вздор, по крайней мере, что до меня касается. Я в деревне скучал, как щенок в заперти. Хотя, признаюсь, проезжая на возвратном пути в первый раз весною знакомую березовую рощу, у меня голова закружилась и забилось сердце от смутного сладкого ожидания». Но эти смутные ожидания, вы сами знаете, никогда не сбываются. А напротив, сбываются другие вещи, которых вовсе не ожидаешь, как то падежи, недоимки, продажи с публичного торгу и прочее, и прочее. Перебиваясь кое-как со дня на день при помощи бурмистра Якова, заменившего прежнего управляющего и оказавшегося впоследствии времени таким же, если не большим грабителем, да сверх того отравлявшего мое существование запахом своих дегтярных сапогов, вспомнил я однажды об одном знакомом соседнем семействе, состоявшем из отставной полковницы и двух дочерей. Велел заложить дрожки и поехал к соседям. Этот день должен навсегда остаться мне памятным. 6 месяцев спустя женился я на второй дочери полковницы.